Глава первая. Звук мощнейших динамиков прошивает тело на вылет. Лазерные веера и вспышки стробоскопов слепили и заставляли глаза слезиться. Басы грозили порвать на части барабанные перепонки. Но Гордей при всех этих неудобствах чувствовал себя замечательно. Да что там замечательно, роскошно он себя чувствовал. Он стоял возле перил арендованного на всю ночь вип-балкона, раскинув руки в стороны, пропуская сквозь себя волны звука и энергетики, метавшиеся по залу одного из элитнейших ночных клубов. Балкончик, который Гордей облюбовал себе на сегодняшнюю ночь, стоил денег. Нет, не так. Он стоил денег. Вполне достаточных для скромного проживания семьи из трех человек в течение месяца. Но денег Гордей за эту затею не пожалел. Вид отсюда был шикарный. Прямо перед балконом, покачивая бедрами, крутила диски девушка-диджей. Ее тело, затянутое в сетку с мелкой, едва заметной ячеей, извивалось в такт музыки. А ее огромные зеленые глаза смотрели на одинокий силуэт в вип-ложе. На его силуэт. Сексуальная до умопомрачения красотка танцевала для него. Сегодня вообще весь мир крутился вокруг Гордея, и он это заслужил. Полгода адского труда. Обучение сразу трем языкам, занятия по аналитике, высшей математике, проработка ораторского искусства и умение убеждать собеседника. И весь этот вагон знаний Гордей впихивал в себя в свободное от основной работы время. Затем последовал период изнурительных собеседований и тестов. Психика настолько поехала, что пару раз он просыпался, сидя за столом и выписывая на листе бумаги какие-то непонятные каракули. Изощрённая пытка закончилась только сегодня. И закончилась победой. Нет, целым триумфом воли и трудоспособности Гордея. Ему предложили стать младшим партнером в одной из крупнейших брокерских компаний Нью-Йорка и главой их представительства в Москве. Первое, что Гордей сделал после официального уведомления о принятии его на работу, забронировал на всю ночь ложу в этом клубе. Достойные победы надо достойно отмечать. Потом съездил в ателье и заказал себе костюм-тройку, роскошного темно-синего цвета. Обновка обошлась Гордею в кругленькую сумму. Но по-другому нельзя. Хочешь зарабатывать деньги, будь добр тратить деньги. Сегодня он был один. С друзьями-приятелями свой триумф он отметит позже. Сегодня его день. Сегодня все для него, любимого. «Не скучно вискарь в одиночестве пить?» Гордей вздрогнул и обернулся на голос. Бегло осмотрел незаметно подкравшуюся к нему незнакомую гостью. Высокая стройная девушка с белокурыми вьющимися волосами ниже пояса. Легкомысленный белый топ, заканчивающийся выше пупка и выставляющий на обозрение плоский животик. Обтягивающие слегка расклешенные брючки. Каблуки, на которых лампочки можно было бы менять без стремянки. В отличие от клубных чаек, проводящих в увеселительных заведениях большую часть суток, у гостей был здоровый цвет лица, и отсутствовали характерные черные круги под глазами, которые не замажешь никакой косметикой. Скорее всего, ему нанесла визит не жадная до сиюминутной халявы чайка, а самая настоящая акула, охотящаяся на богатенькую дичь с дальним прицелом. Да и лишней застенчивостью девушка не страдала. Прихватив со столика пустой бокал, она наполнила его янтарным односолодовым. И, ехидно улыбнувшись Гордею, опустила в бокал язычок, попробовав благородный напиток. «Не скучно, но от компании не откажусь», — вернув улыбку, ответил Гордей. «Хороша. Ух, хороша чертовка». Хотя по планам у него намечался одинокий вечер, но профессиональный брокер должен уметь оперативно менять планы под давлением внешних обстоятельств. А давление тут было ого-го. Из топа миру являлся минимум третий размер. И давил. Ох, как давил на психику. Ко всему прочему, девушка, представившаяся Яной, была далеко не глупа и имела тонкое чувство юмора. Гордей ни на секунду не пожалел, что пригласил ее за свой столик. Общение развивалось легко и стремительно. Уже через полчаса он готов был задать сакральный вопрос. «К тебе или ко мне?» Но у охотницы были свои планы на вечер. «Знаешь, Перестав обворожительно хохотать над очередной шуткой, заявила Яна. «Мне надо будет отъехать на часок. Срочные дела». «Какие дела?» — обескураженно спросил Гордей, не привыкший получать отказы. «Я же говорю, срочные и очень важные». «Но мы же только...» «И обязательно продолжим наше знакомство». Яна взяла салфетку, достала из сумочки карандаш для глаз и что-то на ней быстро набросала. «Держи, мой контакт. Созвонимся через час». «Супер». Гордей взял в руки салфетку и на автомате посмотрел на написанное. «Погоди, это не цифры?» «И не буквы». Надпись на салфетке больше всего напоминала какой-то орнамент. Сложные завитушки переходили одна в другую. Взгляд сам бежал по их затейливым линиям, все больше запутываясь в нарисованном лабиринте. Гордей хотел спросить у Яны, что это еще за шуточка, но не мог оторвать от символов глаз. В голове внезапно сильно зашумело, гремящая в клубе музыка слилась в один протяжный вой, резко потемнело, Гордей перестал различать даже поверхность столешницы. Затем непонятные символы начали светиться ядовито-синим пламенем. «Наркотик? Эта тварь мне подсыпала...» Сознание выдало обрывок мысли и угасло.